Глава 7. Исповедание веры. Абеляр Элоизе. Сестра моя Элоиза, некогда в мирской жизни мною любимая, ныне же во Христе возлюбленнейшая. Логика сделала меня ненавистным миру, ибо люди превратные и все извращающие, вся мудрость которых заключается в том, чтобы вредить ближнему, говорят, что в логике я всех выше, но что в толковании Павла я сильно споткнулся. Они восхваляют остроту моего ума, но отнимают у меня чистоту христианской веры. Мне кажется, такое суждение объясняется тем, что они руководятся более своими мнениями, нежели опытом. Я не желаю быть таким философом, который бы противоречил Павлу. Я не желаю быть Аристотелем, если это отдалит меня от Христа, ибо нет иного имени в мире, которое могло бы спасти меня. Я поклоняюсь Христу, царствующему одесную Отца. Я обнимаю верою Его, зачатого Духом Святым от Девы и божественно совершающего славные чудеса. А чтобы всякое трепетное беспокойство и всякие недоумения удалены были из сердца твоего, знай, что я основал свою совесть на том камне, на котором Христос создал церковь свою. Я кратко изложу тебе, что написано на этом камне. «Верую во Отца и Сына и Духа Святого, единого по природе и истинного Бога, который допускает троичность лиц, но по существу всегда остается единым. Верую, что Сын равен Отцу во всем, то есть в вечности, могуществе, воле и делах своих. Отвергаю Ария, который, будучи побуждаем превратным умом или соблазняем духом дьявольским, допускал в Троице степени, проповедуя, что Отец выше, а Сын ниже, и забывая о заповеди Писания, да не взыдешь и по степеням к алтарю моему. Он же, полагая в Троице первое и второе, восходил по степеням к алтарю Божию. Исповедую, что Святый Дух во всем единосущен и равен Отцу и Сыну, как я часто говорил в своих сочинениях, обозначая его наименованием благости. Осуждаю Савелия, который, отождествляя отца с сыном, признавал, что отец претерпел страдания, вследствие чего последователи этого учения и называются патрипассианами. Верую, что Сын Божий соделался сыном человеческим, и что его единое лицо состоит из двух лиц и имеет двойную природу. Исполнив принятое им на себя в человеческом образе, он пострадал, умер и воскрес, и вознесся на небеса, и паки придет судить живых и мертвых. Утверждаю, что в крещении отпускаются все грехи, и что мы нуждаемся в благодати как для того, чтобы начинать благое дело, так и для того, чтобы довершать его, и что от падения избавляемся исповедью. Нужно ли говорить о воскресении плоти? Ведь я напрасно стал бы называть себя христианином, если бы не веровал, что я воскресну. Такова вера, в которой я твердо пребываю и в которой почерпаю твердую надежду. Укрываясь в эту спасительную веру, я не страшусь нападения Сциллы, смеюсь над пучиной Харибды, не ужасаюсь смертоносных песнопений сирен. Если ураган обрушится на меня, я не содрогнусь. Если ветры станут обуревать меня, я не двигнусь, ибо я утвердился на твердом камне.